к своей стратегии. Когда мы проанализировали свою отрасль, мы в результате должны выработать список факторов успеха, который будет состоять из двух частей – базовые и стратегические. Что такое базовые? Это те факторы успеха, позиции, по которым у всех игроков в отрасли примерно одинаковые. У всех эти вопросы, вот в данном списке это вопросы черным цветом обозначенные, решены одинаково успешно, одинаково дешево, одинаково быстро, одинаково качественно. Никто не может сказать, что это мое конкурентное преимущество, у меня это лучше, это дешевле, либо это быстрее. У всех игроков в отрасли позиции одинаковые. Это те вопросы, которые мы должны решить, дабы получить право играть в футбол. Когда мы обсуждаем стратегические факторы, мы говорим о тех позициях, где один конкурент может смотреться чуть лучше, а другой чуть хуже. У кого-то это получается быстрее, у кого-то медленнее, у кого-то получается дороже, у кого-то дешевле. Например, розница, ритейл, история от одной моей знакомой. В студенческие годы она работала в одной из розничных сетей в магазине на кассе, кассиром. Крупный игрок на рынке ритейла в Германии. В середине 90-х у этого игрока на кассе не было сканера, и поскольку позиции в ассортименте были ограниченными, 800-900 позиций в ассортименте — это не такой большой список. Один сорт сыра, один сорт пива, один сорт йогурта. И кассир на кассе, в принципе, весь ассортимент помнит наизусть и все цены. В идеале кассир на кассе не должен смотреть на кассовый аппарат, а должен с максимальной скоростью протаскивать юниты через кассу и барабанить пальчиками по клавиатуре, вбивая цену. Так вот, моя знакомая рассказывала мне, что если она видела третьего человека в очереди и видела, что у него в корзине, она его в голове уже считала, выписывала ему чек. И скорость ее работы с товаром была настолько высокой, что она протаскивала через свою кассу за свою смену гораздо больше юнитов и гораздо больше покупателей, чем средний оператор на кассе по своей сети и по конкурирующим сетям. Это был такой кризис-кассир, такое маленькое конкурентное преимущество, которое возили из магазина в магазин, показывать остальным кассирам, как надо работать, и она разгружала в часы пик очереди на кассах. Ее можно считать маленьким конкурентным преимуществом, и в этой схеме она будет синим цветом выделена, потому что во всех сетях на кассе сидит сотрудник, который с некой скоростью протаскивает товар через сканер либо через кассовый аппарат. Но если она делает это быстрее, чем остальные, она может претендовать на статус небольшого конкурентного преимущества, которое мы обозначаем в этой схеме синим цветом. Красным цветом обозначаются некие уникальные фишки, присущие только одной компании в некой отрасли, которые есть только в ее бизнес-модели, которых нету у конкурентов. Другими словами, список базовых вопросов может быть достаточно большим. Ну, в остроконкурентных отраслях 80% того, что делает наша компания, делают и ее конкуренты, причем примерно с тем же уровнем эффективности, одинаково дешево, одинаково быстро, одинаково качественно. 20% мы оставляем на стратегические факторы, которые могут быть синим цветом выделены и красным. Синие — это вещи, которые делают все конкуренты, но не у всех это одинаково хорошо получается. Либо одинаково быстро, либо одинаково дешево. А красные позиции — это позиции уникальные для какой-то компании, которые есть у компании А и которых нет у компании Б и С. На этом слайде вы видите список базовых и стратегических факторов успеха компании, которая выпускает кухонную мебель в сегменте комфорт-класс. Помните, есть эконом, комфорт и премиум. В данном случае это комфорт-класс. Компания провела анализ своей отрасли и в итоге разбила все факторы успеха на две части, на базовые и на стратегические. Если мы посмотрим на эту матрицу, то мы увидим, что все игроки отрасли уже на данный момент используют примерно одинаковые комплектующие, одинаково качественные. У всех более или менее одинаково развита закупочная логистика. Все смогли уже к данному моменту выстроить отношения с чиновниками. У всех есть доставка мебели и ее монтаж. И у всех, еще 5 лет назад этого не было, но у всех уже есть интернет-сайт. Это так называемые базовые. Список стратегических факторов на данный момент достаточно большой. Достижения по этому списку не у всех игроков одинаковые, поэтому мы их считаем стратегическими. Давайте посмотрим, что в этом списке на данный момент, в этом списке функциональность продукта, то есть насколько функциональная получается кухня. Второй пункт в этом списке — это наличие высокотехнологичного оборудования, которое позволяет удовлетворять индивидуальные запросы клиентов. У кого-то такое оборудование есть, у кого-то такого оборудования пока нету. Третий фактор — это оптимальность производственных процессов. У кого-то производство в отрасли отстроено хорошо, брака мало, простоев мало, отходов мало, и, соответственно, затраты производственные меньше. У кого-то на производстве не так все хорошо выстроено, и, соответственно, затраты больше. Сроки. У кого-то получается сделать кухню быстрее, у кого-то со сроками все плохо, и компания не выполняет свои обещания по срокам для клиента и затягивает процесс выпуска и процесс выполнения заказа. Оформление салонов и число само по себе салонов, в которых кухня продается, это пока тоже стратегический фактор. Не успех, не у всех игроков в отрасли это решено одинаково успешно. Креативность рекламы в этом списке, потому что есть игроки, у которых реклама жутко креативная, запоминающаяся, а есть игроки, у которых все пока не так хорошо. Но компания этот анализ делает с прицелом, что называется, на будущее, поэтому во второй колонке мы можем увидеть, как поменяется ситуация в ближайшие 2-3 года. Мы видим, что к тем базовым, которые есть на данный момент в списке, добавляются кое-какие из раздела стратегических. То есть список базовых перекочуют по прогнозам компании, ну вот на этом интервале 2-3 года. Функциональность продукта, наличие высокотехнологичного оборудования, наличие хорошей IT-системы. Это пока в стратегических висит, но поскольку стандарты конкуренции растут, года через 2-3 это переместится в категорию базовых. Это будет у всех одинаково успешно, одинаково дешево, одинаково быстро, одинаково качественно. И компании в отрасли будут бодаться между собой по следующему списку. По дизайну мебели, по способности делать энд-пошив, по силе бренда, по срокам гарантии после гарантийного обслуживания, по скорости выполнения заказа, по скорости внедрения инноваций, новых идей, как в области технологий, так и в области материалов. Еще один фактор стратегический — это широта сети, в которых продается мебель, а также оформление витрины и то, что внутри магазина. Ну и, разумеется, такой важный момент, как работа с клиентами в салонах. Вот вокруг этого списка будет строиться стратегия компании в ближайшее время. Остальные вопросы, которые вот ниже, они относятся к категории базовых. Эти вопросы должны решены быть по умолчанию. Они есть необходимы, но недостаточны для того, чтобы выиграть у конкурентов. Вот такой анализ факторов успеха должен быть в результате анализа отрасли сделан. И я настоятельно рекомендую вам это делать. Итак, напоминаю вам, что вся аналитическая работа перед разработкой стратегии состоит из двух разделов. Это стратегический анализ внешнего окружения и стратегический анализ самой компании. Мы обсудили с вами два основных инструмента, которыми рекомендуется пользоваться при анализе внешнего окружения. Анализ дальних факторов – PEST, и анализ ближних факторов – это схема пяти сил, Five Force, которая очень хорошо прописана в работах Майкла Портера. Мы теперь понимаем свое внешнее окружение, понимаем, как оно будет меняться в ближайшее время. И вторая работа, которую нам нужно сделать, это стратегический анализ самой компании. Что у нас самих хорошо и что не очень. И второй момент – это так называемые требования собственников, которые могут в достаточно серьезной степени влиять на нашу стратегию. Итак, анализ сильных и слабых сторон компании, который удобно делать в формате так называемой цепочки ценностей. Цепочка ценностей – это термин, который тоже предложил Майкл Портер. У него это называется «value chain». Идея достаточно проста. Бизнес можно представить себе в виде совокупности процессов, которые создают ценность для какой-то целевой аудитории, и процессов, которые помогают этим вот основным процессам эту ценность создавать. Портер первую категорию процессов называет первичными процессами, а вторую категорию — вторичными. То есть первичные процессы непосредственным образом участвуют в формировании ценности для некой целевой аудитории — value. А вторичные, они помогают, основным процессам эту ценность создавать. Ну, представим себе некий условный бизнес, который в крупную клетку состоит из шести таких ключевых крупных процессов. Это конструирование, закупки, производство, продвижение, дистрибуция и сервис. Все эти шесть процессов можно назвать первичными, потому что они в той или иной степени заточены на создавание ценности для некой целевой аудитории. Ну и у компании, разумеется, есть какие-то вспомогательные, обслуживающие вторичные процессы, к которым можно отнести управление персоналом, управление финансами компании, систему контролинга, IT, общий менеджмент. Вот такие вот вещи, обозначенные на этом слайде желтым цветом. Они, как правило, носят такой сквозной характер, помогая основным процессам эту ценность создавать. Очень удобно для каждого процесса нарисовать треугольник затраты, время, качество, для того, чтобы проанализировать его состояние на данный момент времени. В идеале каждый процесс нашей компании должен быть быстрым, качественным и недорогим. Ну, как в старой шутке, что в нашем ресторане мы вас можем накормить быстро, дешево и качественно, уважаемый клиент, но вы должны выбрать любые два параметра из трех. Очевидно, что эти три угла между собой как бы конфликтуют. Как правило, время конфликтует с затратами и качеством. То есть чем быстрее, тем дороже и, наверное, страдает качество. Чем качественнее, тем обычно дороже и по времени дольше надо, ну и, соответственно, затраты. Если они маленькие, то есть шанс, что у нас будет быстро и некачественно, но если мы хотим и быстро, и качественно, то, скорее всего, будут большие затраты. То есть мы по каждому процессу пытаемся поймать оптимум в этом треугольнике затраты, время, качество. Давайте посмотрим на пример. Представлен на следующем слайде. Компания выпускает кухонную мебель и по вот этой схеме делает анализ собственных сильных и слабых сторон. Мы здесь видим часть ее цепочки, а именно конструирование, закупки, производство, продвижение, процесс продаж и процесс сервисного обслуживания. Скорее всего, в каждом куске цепи будут как достоинства, так и недостатки и краткий перечень плюсов и минусов компании на этом слайде вы можете увидеть. Если мы говорим про их конструирование, то по большому счету в этом процессе все неплохо. Компания использует современные IT-решения для конструирования, но объективно оценивая себя, говорит, что внедрять инновации в принципе можно было бы быстрее. Клиентам хочется инноваций, хочется новинок, хочется чего-то свеженького, но конструкторская часть нашей компании не всегда делает это быстро. Поэтому по 10-бальной шкале, 1 минимум, 10 максимум, этот процесс мы на данный момент оцениваем на семерку. На крепкую семерку, но не больше. Закупочный процесс. В этом процессе тоже все очень неплохо. А на данный момент компания использует качественные комплектующие, процесс отстроен, с поставщиками мы дружим, достаточно отстроенный, отлаженный процесс. Но есть и недостатки, по ряду позиций мы здорово зависим от программы наших поставщиков, то есть если к нам пришел клиент, который говорит, вот я хочу оранжевую столешницу, мы говорим, что у нас вот на данный момент есть только голубая, розовая, желтая, и сиреневая. Он говорит, ну, а я хочу оранжевую. мы должны звонить своим поставщикам и спрашивать, насколько быстро они могут сделать эту самую оранжевую. А поставщики могут сказать: извините, ребята, у нас свой график, мы там в ближайшие 3 месяца выпускаем исключительно красного цвета. Вот. И такие ситуации бывают. Компания пытается, разумеется, с этим бороться, как-то этим аспектом активно управлять, но не всегда получается, поэтому 10 баллов этому процессу мы на данный момент поставить не можем, но ставим твердую, хорошую 8. Производственный процесс тоже отстроен на 8 баллов из максимальных 10. Там все тоже очень хорошо, хорошее оборудование, высокотехнологичное, умеющее удовлетворять индивидуальные запросы, очень невысокий уровень брака, очень невысокий уровень отходов, очень мало внутри производственных простоев, отстроенные производственные процессы, но есть ряд недостатков. Это не очень высокая скорость выполнения заказов. В основном это связано с тем, что ограниченные производственные мощности не позволяют нашей компании справляться с тем потоком заказов, который может быть на данный момент. И вот все это вместе складываем и ставим своему производственному процессу тоже крепкую 8. Переходим в продвижение. Здесь, как мы можем увидеть, все очень плохо. Балл очень низкий. Достоинств мы не нашли в этом процессе, одни сплошные недостатки. Но основной из них — это то, что рекламная политика у нас очень некреативная, и реклама у нас крайне неузнаваемая. Это наша конкурентная проблема, а не преимущество, наш конкурентный недостаток. Поэтому больше, чем 4 балла по 10-бальной шкале мы своему процессу продвижения, к сожалению, в данный момент поставить не можем. Процесс продаж отстроен на 8 баллов. У нас развитая сбытовая сеть, у нас достаточно много своих салонов, хорошо сделанных, хорошо оформленных, крыльцо моется регулярно, витрина работает прекрасно, но в регионах эта сеть не очень велика. Хотелось бы большую, более широкую сбытовую сеть в регионах иметь, поэтому 8 баллов ставим суммарно этому процессу на данный момент. Что касается процесса сервиса. Процесс выстроен тоже достаточно хорошо. У нас срок гарантии больше, чем у большинства конкурентов, и наши монтажники, в отличие от монтажников, работающих у наших конкурентов, работают очень хорошо. Они приезжают в то время, когда обещали. Вот, они монтируют кухню при закрытых дверях. То есть это принципиальная позиция компании. Нежелательно, чтобы клиент видел, как делается колбаса, и нежелательно, чтобы клиент видел, как монтируется кухня. Когда уже кухня смонтирована, и все готово, все сверкает, все блестит, вот, мы приглашаем клиента, он заходит в кухню, у него первая эмоция вот такая. И это очень важная эмоция, потому что он остается лояльным, он рекомендует нас своим друзьям и так далее. Ну и маленькое конкурентное преимущество нашей компании – это то, что наши монтажники, в отличие от монтажников наших конкурентов, не пахнут и не имеют синяков под глазами. У конкурентов с этим проблема. Если наш клиент заказывает кухню у конкурента, то к нему приедут два достаточно мрачных субъекта. У одного синяк под левым глазом, у другого под правым глазом. Они приедут с опозданием, будут монтировать там с достаточно большим количеством проблем, и после этого оставят после себя грязь, мусор. И еще и нахамят. У нас в этом процессе все неплохо. 8 баллов. Он заслуживает, может быть, даже 9. Но чтобы не расслаблялись, поставим 8. Если посмотреть на всю цепочку, мы видим, что у компании достаточно много достоинств. Вот. Эти процессы зеленым цветом обозначены. Есть откровенные провалы, как с продвижением. Это слабое место, слабая сторона компании. Но есть процессы, скажем так, средненькие. Вот мы конструкторский процесс, оценив на 7, выделили его желтым цветом по принципу светофора, заявляя, что ни в список сильных, ни в список слабых он попасть не может, это будет что-то среднее. Вот такой пример анализа слабых и сильных сторон, но здесь есть следующий нюанс. Важный момент, о котором следует помнить, проводя анализ слабых и сильных сторон, это то, что некие условные, скажем так, слабые стороны могут быть просто неотъемлемым атрибутом вашей бизнес-модели, и вы осознанно сделали их такими. Например, посетители магазинов-дискаунтеров, находящихся за пределами кольцевой какого-нибудь города, могут жаловаться на то, что туда далеко ехать, на то, что в дискаунтерах очень небольшой ассортимент, и на то, что в дискаунтерах могут быть достаточно большие очереди на кассах по вечерам. Но вот эти черты, они есть просто неотъемлемый атрибут бизнес-модели дискаунтер. И всего лишь как бы одна сторона медали. Обратная сторона этой медали обычно очень низкие цены. Условно говоря, мы не можем критиковать ножовку за то, что ей тяжело забивать гвозди, либо молоток за то, что им тяжело разрезать дерево на части. То есть вот эти аспекты мы должны помнить, когда мы проводим анализ слабых и сильных сторон своей компании. Следующий момент — это требования собственников, которые нам приходится часто учитывать перед разработкой стратегии. В общем и целом их можно поделить на две части. Это финансовые требования собственников и нефинансовые, так называемые нефинансовые. Что касается финансовых. Обычно все собственники хотят денег и как бы выставляют некое целевое значение коэффициента рентабельности на вложенный капитал. На слайде вы видите аббревиатуру ROE, это Return on Equity, рентабельность собственного капитала. Очень простая формула, в числителе прибыль, которую наш бизнес зарабатывает за период, в знаменателе вложенных собственниками капитал. Именно собственный капитал компании без кредитов, без заемных каких-то средств. Да? Насколько эффективно работают доллары, евро, рубли, вложенные именно собственниками в компанию. Они могут выставлять какое-то целевое значение, которое, как правило, связывается с рисками. При этом мы должны понимать, что значение этой самой минимальной рентабельности на вложенный капитал внутри одной и той же компании может быть разным. Представьте, есть бизнес, состоящий из 4 бизнес-единиц, и работает он на рынке запчастей. У компании есть 2 бизнес-единицы, которые продают запчасти на рынке А, и 2 бизнес-единицы, которые продают запчасти на рынке Б. При этом одна бизнес-единица на каждом рынке продает легковые запчасти, а другая — запчасти для грузовых автомобилей. И значение минимальной рентабельности на собственный капитал, которое отражает риски ведения бизнеса, в одной бизнес-единице, условно говоря, 21%, в другой — 23%, в третьей — 25%, а в четвертой бизнес-единице — 29%. Это минимальная рентабельность на вложенный собственный капитал, минимальная жадность акционера. Почему она разная? Потому что риски разные. Риски могут быть и внешние, и внутренние. К примеру, на одном рынке 2 бизнес-единицы получают капитал под 21-23%, а на другом рынке под 27-29%. Рыночные риски разные. На одном рынке риски чуть больше, на другом рынке риски чуть меньше, и поэтому значение этой ставки может меняться. Кроме того, риски могут быть такими внутренними. На рынке А собственник выставляет процентную ставку 21-23 и говорит, что у меня здесь все под контролем, профессиональная команда менеджеров, я им полностью доверяю, и поэтому они получают капитал дешевле. А на другом рынке, мало того, что внешние риски больше, так еще и команда менеджеров не очень профессиональная, меня постоянно напрягают какими-то вопросами, я постоянно там советую, какие лампочки покупать на склад и что-то в этом роде, поэтому капитал будет стоить для них дороже. Минимальное значение рентабельности — 27-29%. Еще одно финансовое требование собственника — это просто размер бизнеса по обороту. Пример. Компания работает на рынке керамической плитки, сеть салонов, в которых продается красивая итальянская плитка. Хозяйка этой сети, у которой есть 3 точки, говорит: я не хочу расти. Вот меня устраивает такой небольшой семейный бизнес, состоящий из 3 салонов. Я не хочу быть большой компанией, потому что большая компания управляется по-другому, это 37 часов рабочий день и так далее, и так далее, и так далее. Я не хочу расти. Другой собственник в этой же отрасли говорит: а я хочу расти, я хочу быть большой компанией, иметь большую долю рынка, и мне нужно много салонов, я хочу компанию с большим оборотом. Ну и третье финансовое требование, которое часто могут озвучивать собственники, это соотношение собственного и заемного капитала. Вернемся к компании, которая продает запчасти. До недавнего времени компания работала на своих, и структура капитала состояла из очень большого процента собственного капитала, под 80%, и оставшиеся 20% — это кредиторская задолженность. В банке компания за деньгами не обращалась, потому что, в принципе, хватало своих, плюс кредиторка. Но компания подумывает о том, чтобы сделать какие-то проекты на рынке недвижимости, то есть не просто торговать запчастями, а построить несколько собственных, достаточно крупных таких молов, таких торговых центров, в которых какое-то количество квадратных метров будет использоваться для продажи запчастей, а какое-то количество квадратных метров отдано будет под СТО, под недорогую гостиницу, под точку общепита. В общем, компания интересуется рынком недвижимости. И все свободные денежные средства направляются именно в эту сферу, а бизнес-единицы, которые торгуют запчастями, теперь вынуждены идти в банки и брать деньги именно там для дальнейшего развития. То есть собственник говорит, больше доп. Вливаний не будет, ищите деньги в банках. Ищите деньги в банках, нарабатывайте кредитную историю, увеличивайте долю заемного капитала. В принципе, в интересах собственника, чтобы эти бизнес-единицы брали деньги в банки, а не требовали доп. Вливаний. Но вместе с тем он может обозначить некое минимальное значение собственного капитала, которое должно быть у них в структуре баланса, потому что если оно, это значение собственного капитала слишком маленькое, то очень серьезными для собственника становятся риски. В принципе, общемировая практика говорит, что доля собственного капитала вряд ли должна быть меньше, чем 10-15%. Дальше уж слишком рискованно. И она вряд ли должна быть больше, чем 80%, потому что собственный капитал штука достаточно дорогая, и в интересах менеджеров брать менее дорогие деньги у поставщиков либо у банков. Помимо финансовых требований, собственники могут выставлять так называемые нефинансовые требования. Например, глава компании IKEA Ингвар Кампрат заявляет в интервью журналистам, что IKEA и дальше будет оставаться не публичной компанией, она будет оставаться семейным предприятием. И это его принципиальная позиция, объясняют ее следующим образом. Еще в середине 80-х годов у него состоялась встреча с руководством Советского Союза, и чиновники, самые высокие чиновники, пообещали ему, что никаких проблем компания IKEA на советском рынке не будет испытывать. Ему сказали, что таможня дает добро, и вы, уважаемый господин Камрад, можете поставить по магазину в каждом городе-миллионнике, и мы будем вам только благодарны. И IKEA потихонечку начала выходить на этот рынок еще в начале или в середине 80-х. И в 2006-м, насколько я знаю, она заработала первые евро-прибыли, она выходила на прибыль порядка 20 лет. Если бы компания IKEA была бы публичной, говорит Камрад, акционеры бы сказали, Ингвар, какие 20 лет? Мы хотим прибыль, ну, максимум года через два. И это обычное дело в публичной компании. Именно поэтому Камрад желает, чтобы IKEA была не публичной. Нефинансовые требования могут касаться имиджа компании. У компании Benetton не бесспорная реклама. Компания считает, что бросать вызов обществу, эпатировать общество — это нормально. И далеко не все с ними соглашаются, но руководство компании, собственники компании считают, что это нормально, это хорошо, это допустимо. И если наемному менеджменту это не нравится, наемный менеджмент, скорее всего, может искать себе другое место работы. Нефинансовые требования могут касаться продуктового портфеля. Говард Шульц, создатель Starbucks, в своей книжке пишет, это американская сеть кофеен, что изначально ему хотелось построить бизнес, очень похожий на итальянские кофейни, на такие бутикового типа заведения, в которых очень профессиональный бармен может выслушать покупателя, который съел сегодня на обед борщ и крабовый салат, и спрашивает у бармена, какой сорт кофе мне вот выпить, с учетом того, что у меня был борщ и крабовый салат на обед. И бармен должен был ему сказать, что в вашей ситуации я рекомендую смешать интересную смесь. 40% это кофе, выросший на Суматре, 40% это кофе, который вырос в Кении, и 20% оставшихся с Ямайки возьмем. Вот. Если эту смесь так-то обжарить и так-то сварить, то на выходе получится напиток, который чуть-чуть пахнет малиной. Это будет вот самое то для вас с учетом того, что у вас был борщ и крабовый салат. Вот таким задумывался Starbucks. Но теперь мы видим абсолютно другую бизнес-модель, потому что Когда они начали расти, кажется, в Калифорнии от них потребовали предлагать не просто классический итальянский капучино, который делается с достаточно жирным молоком, а в Калифорнии потребовали клиенты капучино с обезжиренным молоком. И Говарду Шульцу пришлось ломать свои ценности, что называется, через колено, включая в продуктовый портфель такой вот капучино. Ему не хотелось, но клиенты требовали. В каком-то другом американском городе клиенты потребовали, чтобы он включил в ассортимент сэндвичи с колбасой. Это тоже противоречило идее изначальной, идее итальянской кофейни. Как правило, в Италии в кофейнях не едят бутерброды с колбасой, но раз клиенты хотят. Менеджер еще какой-то другой компании может сказать, менеджер, собственник другой компании может сказать: уважаемый менеджер, я хочу, чтобы наша компания была инновационной, и мы занимаемся исключительно инновационными проектами. Не инновационными, мне неинтересно, я не хочу, чтобы наша компания занималась. Могут быть какие-то нефинансовые требования в области кадровой политики, могут быть требования, скажем так, по базовым ценностям. Я в одной компании прочитал внутрифирменную конституцию, там было написано очень большими буквами: «Мы не даем откатов». Это принципиальная позиция собственников, и они не должны объяснять, почему. Компания не должна давать откатов, считайте, что это у них такие тараканы в голове. Ну или благотворительность. Одна итальянская компания работает на рынке керамической плитки. Разумеется, у нее есть какие-то финансовые результаты, но собственник компании, самый главный, когда у себя дома общается за бутылкой кьянти со своими соседями, он им показывает ежика. Ежик — это такой земной шар, глобус, утыканный иголками. Каждая иголка означает место, где можно посмотреть, а при желании и купить плитку этой итальянской компании. Далеко не все точки работают прибыльно, но собственник компании соседям может сказать, что плитку его компании знают, не обязательно покупают. И в северо-восточной Боливии, и так далее. И есть очень высокая вероятность того, что никогда в жизни некоторые точки не выйдут на прибыль. И есть очень высокая вероятность того, что открытие этих планово-убыточных точек хоть в какой-то степени способствует продажам в других местах. Скорее всего, никакой связи нет. Но это есть некое нефинансовое требование собственника, ему интересно. Так что подумайте, какие финансовые и нефинансовые требования ваших собственников могут повлиять на стратегию вашего бизнеса, и обязательно учитывайте это при разработке стратегии. Итак, вот еще раз перед вами наша принципиальная схема анализа внешнего окружения, анализа внутренних факторов. Мы обсудили, что такое факторы PEST и что такое 5 сил в отрасли. Мы поговорили о том, что такое анализ слабых и сильных сторон, и обозначили значимость последнего такого момента — это требования собственников. Следующее задание — это анализ сильных и слабых сторон вашей компании. Я рекомендую вам изобразить свой бизнес в виде совокупности ключевых бизнес-процессов. Мне кажется, что их должно быть 10-15, как правило, чтобы не заблудиться в дебрях. Но в то же время 10-15 обеспечивают приемлемую степень детализации. Итак, вы представляете бизнес в виде цепочки процессов —